рерихи, там всевозможные ответвления буддизма, там того всего, куча всего. Какая-то Анастасия там, что там только нету. Кастаньеда там, куча всего. Почему? Вот эти люди, они описаны тысячелетия, миллионы лет назад. Кришна классифицировал всех живых существ, рассказал это Нараде, Нарада рассказал это все Вьясадеве, а Вьясадева нам, и мы читаем Вьясадеву, сидим. Все было объяснено, Кришна уже объяснил, как вы можете распознать, как вы можете вырваться сами. Кто так действует и кто таким образом будет. Поэтому, чтобы не отбирать как бы у них вот то, что делает их счастливыми, в первую очередь Махапрабху приходит и говорит: «Харинама Махамантра Лойло Агия». Что это означает? А? Да, возьмите лекарство. Лекарство, чтобы изменить свой ум свиньи на ум того человека. На ум человека. Иначе, когда мы будем вам предлагать то, что людям предназначено, вы будете гневаться, у вас будут проблемы, вы будете несчастны, потому что это предназначено людям. Поэтому мы видим, которые в человеческом теле, вы предлагаете то, что предназначено для человеческого тела, а у них что? Проблемы. Проблемы. Поэтому он говорит, этот редкий дар, человеческая форма тела, примите этот дар. Если у вас иной друг, примите этот редкий дар. Харинама Махамантру. Это для человеческой формы жизни предназначено. Наука самоосознания, примите. Они говорят, нет, это делает нас несчастными. Как я только начал повторять мантру, что-то совсем все плохо стало. Как я начала поклоняться Кришне, что-то и читать эти книги, ой, совсем плохо стало. Потому что вы кто? И почему вдруг плохо вам стало? А? Кто-то сказал, уберите вот это, уберите это. И они говорят, что-то совсем плохо нам стало. Какое же это счастье? И Кришна объясняет в Бхагавадгите. Счастье, которое вот то-то, то-то в гуне невежества. Счастье это... А невежество это свинья. Счастье то-то, то-то, то-то, то-то. Это счастье в гуне страсти. Кто это? Это курица и змея. Это все гуна страсти. Поэтому эти три компонента, это компоненты гуны страсти. Гнев, жадность и вожделение. Это все компоненты гуны страсти. Почему? Смотрите. Страсть сочетается с невежеством и чистое. Вы знаете, да почему четыре варны? А не три. Гун это три, а почему варны это четыре? Все же гун смешанные. Какие смешанные гуны? Гуна страсти и невежества смешаны. Так? Вайши, торговцы эти, коммерсанты и все остальное. Это смешанное. Поэтому, когда это смешивается, вот это вот нарама, народхама, они поэтому демократия, им нужна демократия, потому что они смешаны. Им надо смешать народ с торговцами. Демократия. И кто будет возглавлять этот народ? Торговцы. Конечно, торговцы. Демократия. Поэтому они будут говорить о Канте, о Гегеле, о ком угодно. Почему? Это их философия. Потому что смешанные эти вещи. И если вы прочитаете внимательно, разберетесь в этих аспектах, вы поймете, почему какая-то политика ведется, что, кто там призывает народ, как они используют народ, почему они такую философию хотят иметь и никакую другую. Почему именно... Прабхупада пишет, мы пытаемся защитить людей от всевозможных ложь и орденов. Кто такие? И Бхагаватам вы видите, допустим, иудеи, деградированные деградированные вайши. Поэтому они, демократическое общество, это их философия, демократия и все. И вы возьмете этих всех философов, все они будут иудеями. Все они были иудеями, эти философы. Ни одного вы не найдете другого. Все они были до одного. Карл Маркс, Энгельс, Кант, Гёте, все они были иудеями. Немцы там якобы. Все это иудейские философы. Они иудеи, и они распространяли эту философию. И Кали пришел. И так они начали действовать. Поэтому многие люди, не понимая этого, попадают под влияние этих философий. Потому что такова их, таков уровень их сознания собственного. Собственного сознания. И также делится, весь иудаизм точно так же делится на разные ответвления. Христианство делится на ответвления, которые приверженцы, допустим, Христа на самом деле, но их очень мало, и приверженцы вот этой философии, смешанной философии. Поэтому были евсеи и фарисеи были. Евсеи строго следовали всему, а фарисеи что? Тоже строго следовали всему. Евсеи стремились к цели, а фарисеи что делали? Стремились к личному достатку, к мирскому счастью через следование это все делали. Поэтому Христос пришел и выступил против кого? Против фарисейства. против фарисейства, отверг все эти законы Моисеева. Зуб за зуб, там око за око. Он сказал, ударили по правой, подставь левую. Дальше, они дальше шли. И Прабхупада объяснял все эти детали, каким образом, какая религия, она к чему. И он говорит, нет противоречия, никакая религия не противоречит друг другу. Даже иудейская религия, она не противоречит ничему, если вы имеете ведический взгляд. Если вы смотрите, то, говорится, 5000 лет Кришна предсказывает, полная деградация. И как из этой деградации Кришна вытаскивал через религии, давая в каждую область определенные религиозные знания, чтобы постепенно люди смогли принять другое, постепенно смогли принять другое и так далее. Выходите из этого. И Прабхупада объясняет, как... Он объясняет Будду, Христа объясняет, Магомеда, как все это делалось. И он провел, как ислам не противоречит буддизму, как буддизм не противоречит христианству, и как христианство не противоречит миссии Господа Чайтани, Шри Чайтани Махапрабху. Не противоречит Шанкарачарье, не противоречит Мадхавачарье, не противоречит Рамануджи. И Шрила Прабхупада провел вот это, как постепенно цветок раскрывался в мире. И он говорит, только вы, только тот, кто достигает этого состояния, Бхактивиданты, он может только указать это раскрытие этого цветка. И он говорит, ачари, они преподнесли всю миссию Господа таким образом, что у человека здравомыслящего никогда не возникнет противоречий, что все религии против друг друга. Это последователи стали против друг друга. Но сама философия, если вы ее рассмотрите, она вообще ни в одном месте не противоречит друг другу. Одна плавно поднимает другую, переходит в другую. Та плавно переходит, раскрывает третью, и так и этот цветок раскрывается. Раскрывается. И когда все деградировано, тогда вы получаете эти религии. И как плавно это раскрывается. Это взгляд вайшнавы. То есть не обусловленной личности. Когда живое существо обусловлено, оно думает вот так. И чтобы как у свиньи отобрать испражнение и все остальное, нужно постепенно это сделать. Через изменение ее ума. Ума. Поэтому у нее на языке вкус. Пища, Кришна говорит, даже пища дорога, то есть относится к гунам материальной природы. Под человеку, потому что он любит есть, вы можете определить, какой его ум. Какой его ум, а раз у него такой ум, вы по пище можете определить, насколько он похотлив. И так далее, и так далее. Потому что все наши сосочки на языке связаны с нашим умом. Какой ум, такие соски у человека. И мы видим, люди ту пищу любят, ту. Это по уму. Как только ум меняется, у человека меняется эта трансформация сосочков. То есть это тонкие виды праны, они завкусовые всякие вещи. Меняется ум, меняется что? Вкус у человека. Помните, да? Ум, язык и что? Гениталии. Значит, как брахмачариями становятся? Почему похотливые желания уменьшаются? Потому что меняется ум, еда и секс. Все меняется благодаря очищению ума. Поэтому людям не спорить нужно, а надо дать возможность людям начать повторять, практиковать что? Джапа-медитацию и йогу приема пищи. Это делает очистить ум, язык, и это автоматически поднимет их из гуны страсти, из их сексуальных проблем. Вот почему в каждой книге Шрилы Прабхупады начинают джапа-медитация и йога приема пищи. Потому что это только вытащит человека из всех этих, из этого вожделения. Хари Кришна. Иногда живое существо, блуждающее по материальному бытию, укрывается в зарослях лиан и слушает пение обитающих там птиц. А иногда, испугавшись львиного рыка, оно заводит дружбу с журавлями, цаплями и стервятниками. Пожалуйста, вопрос. Дополнение нужно быстро. Использует, то есть, когда обращается как бы к живому существу, то есть использует такие термины, как живое существо, человека, и что обращение идет именно к живому существу в мужском теле. То есть так, потому что и когда рассматривается, то есть женщина как бы не рассматривается как. Ну, однако ж Господь Капила обучает свою мать, Белопути. Брихат Бхагаватамрита – это диалог между Махараджем Парикшитом и его матерью Утарой Деви. Женщины очень много, Кунти там, Драупади, там есть очень много диалогов. Ганга – это тоже женщина. Шримати Радхарани – женщина. Я не думаю, что все на самом деле. Бхагавадгита явно, так сказать, не женщина. Это связано с процессами, биологическими процессами. А вот в Сатчакра-йоге описывается, что женщина, у нее очень пассивна. То есть если рассмотреть энергетически женщину и мужчину, вот, ну, с позиции их ложного эго, ума и интеллекта, то кажется, что это жители разных планет, говорится. Прям Бхагавад так описывается. Можно прийти к выводу, что это жители разных планет. Почему? Потому что все, что у мужчин вправо крутится, у женщин крутится куда? Влево. В противоположность. Поэтому так вот притягивается. Почему притягивается? Потому что в материальном отношении они по-разному воспринимают все. Поэтому такое притяжение существует. Плюс-минусом же только может. Поэтому, значит, то, все, что у мужчин вращается вправо, у женщин, поскольку это противоположный пол, поэтому они притягивают, у них все вращается влево. Каждая чакра. То, что у мужчин активно, у женщин пассивно. То, что у женщин пассивно, у мужчин активно и так далее. Поэтому вот, я же вам давал по чакрам эту информацию. Но как душа, и договориться, что до тех пор, пока живое существо обусловлено этими всеми аспектами, конечно, разница большая есть между женщиной и мужчиной. Пока оно обусловлено. Есть все-таки разница. И довольно. Чем как бы грубее уровень, тем больше разницы. Поскольку вот этот биологический даже процесс разный. Биологический процесс. А если мы видим, что мужчина, допустим, у него также вращается вся система, как у женщин, то это плохая карма, как бы безобразие. Плохая карма, это обычно. Какое-то проклятие. Грех большой. Мужчины как бы более. Всегда связано с аспектом материнства. Что они рожают и все остальное. Обычно это их обуславливает в большей степени. Что женщина, она сразу, когда рождается, уже фантики, бантики, все. Вы же знаете. А мужчина, он всегда войну играет, что-то там, машины там. То есть он более как бы отречен от семейной жизни. Это с детства можно видеть. Поэтому мужчины никогда в домик не играют. Вы замечали? Обычно играют в семью, все время играет кто? Женщина. Мужчина все норовит куда-то из дома убежать, даже с детства. И вот даже в играх мы видим, там он собирается, все на работу уходит. А женщина там все там с детьми сидит. И вы видите, даже по игрушкам вы можете понять, как развивается мужской тип и как развивается женский. И кто больше привязан к очагу и к миру к этому? Для мужчин все сабли, какие-то пистолеты, они как бы жизнью рискнут, да? С детства. Как бы их так, таким образом. А женщина что? Все, кроватки, коляски какие-то, куклы там, бантики, бантики. То есть, как бы их не готовят к какой-то такой отреченности. Так ведь? Устроено как такова. Такова карма живых существ. Поэтому и говорится, быть женщиной — это плохая карма. Бхагаватам это описано. Тот, кто в прошлой жизни, если вы помните, Нарада, он же объясняет, Нарада Муни, Бхагавата, тот, кто в прошлой жизни очень сильно был привязан к сексу и женщинам, в следующей жизни получает женское тело. То есть это были мужчины бывшие, но они были очень сильно привязаны к сексуальным утехам, к женскому обществу, поэтому они привязаны к своим женам были вот эти все подкаблучники, так сказать. И они обычно рождаются в женских телах. Завидовали женщинам, что им казалось, что женщина больше наслаждается, что женщина более могущественна. Это такой инфантилизм. Они обрастали, как бы, вот, когда в семьях отцов нету хороших, когда вот обычно женщины воспитывают детей, мальчиков, мальчики становятся такими. Как, у них мамина философия, мамина психология, все. И они поэтому мамами становятся потом, в следующей жизни. Поэтому вы замечали, да, когда человек кричит, когда проблема, что он кричит? А? Папа? Что кричат? Мама! И все. Это определенный тип ложного эго. Это объясняется. Мы не дискриминируем женщин, когда женщина как бы встает на путь духовной жизни. Потому что говорится, пока человек не встал на путь бхакти-йоги, есть разница все-таки в получении знаний. Но когда человек встает на путь этих вещей, конечно. Почему? Потому что все равно 90% женщин, они как бы склонны к семейной жизни. Привязаны к этому, они все время думают об этом, ищут это. Прабхупада же сам в лекции говорит. Но мы даем возможность им получить. Почему? Потому что процесс трансцендентальный. Что значит трансцендентальный? Он рассчитан для всех живых существ. Трансцендентальный значит, он не учитывает как бы такую, как бы особую. Все могут заняться этим. Осознать себя как душу. Не как там женщину или мужчину осознать себя, а как душу. Постепенно каждому человеку дается такая возможность осознать себя как духовную потенцию. Неважно, если ты женщина, ты можешь своим женским телом служить Кришне. Если ты мужчина, вот в этом плане. И каждый задействуется, но мы видим все равно, правила и ограничения существуют. На любом этапе существуют правила и ограничения. Вы не можете сказать, что Джахнави Деви вот... А то кто? А? Как душа, созданная, но заключенная в каком теле? женском, она учитывает это все. Поэтому женщинам голым не позволялось ходить, если даже они викамбары. А мужчинам позволялось ходить голым. Нигде вы не увидите в истории, что было 4 кумарихи, они голые там везде летали. Нигде, им бы запрещено это было. Поскольку сама форма предназначена для возбуждения всей потенции. Говорится, что даже женщины к женщинам проявляют сексуальную привязанность. Ладно так, мужчины. Они друг друга ценят даже за это. Тонкости такие есть. Это такой тип ложного эго. Почему говорят, как дети? Дети все время тискают там, да? Как бы им много телесного надо вообще. Женщина, она как бы хочет больше телесных общений, а мужчина, он хочет давать эти телесные общения, как прибежище. То есть хочет господствовать, покровительствовать. И в этом находит прибежище, как бы господствует от проклятий. Богом хочет быть. Поэтому говорится, что уртхварета, вот брахмачари, уртхварета, там, наиштика брахмачари, это очень, это возвышеннейшие личности. Возвышеннейшие. То есть те, кто усмирил свою похоть. Но если это было еще усмирено не йогой, в смысле, а бхакти-йогой, то это считается высшие из людей. Парамахамсы. Арджуна был парамахамсой. Хотя он был в теле кшатрия, у него было 4 жены, он был полностью парамахамсой. Арджун. Все пандавы были парамахамсы. То есть самый высший уровень духовной реализации саньясы у них был. А они имели жены и детей. Они прошли Бахудаку, Бахучаку, Прабхаджикачари и, кстати, были парамахамсы, имея жен. Даже Дритараштра, посмотрите, как он отречен был. Он в огне йоги сгорел. Да? Рядом кто ему служил? Жена. Жена? Как звали жену? А? Гандхари. Гандхари. Посмотрите, что в первой песне Бхагаватам описывается о Гандхаре. Смотрите, он не бросал его, эта женщина, на вожделение, ничего. Описывается, многие великие йоги уходили вместе с женами вашим, и там покидали тело в присутствии своей жены, и уходили в духовный мир. Так они были отречены. Это высшее отречение. Говорите, когда вы что-то убираете, чтобы вам это не мешало, значит, вы еще не отречены. Вам это мешает. Значит, вы не отреченная личность. Понимаешь? Вы не отречены, что вам это мешает. И видно, что это мешает. Как бы человек тупеет там. Это глупость там. Поэтому Прабхупада говорил, истинное отречение, это когда у вас это есть, и вы можете в любую секунду этим наслаждаться, но вы этим не наслаждаетесь, потому что вы отречены, вы просто это занимаетесь в служении Кришне, и никогда не занимаетесь в служении своим чувством. Значит, это истинное отречение. Юкта вайрагья. Поэтому он говорит, это в большей степени отреченные личности, которые имеют, но не наслаждаются. Это истина. А те, которые не имеют, это еще не значит, что они отреченные. У них просто этого нет. Или они искусственно удерживают свои чувства от их объектов. Поэтому говорится, что преданные, они в другой совершенно категории находятся. Совершенно в другой. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати не имел семьи, потому что гуру его был, дал ему такое указание. Постарайся остаться брахмачарием на всю жизнь. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати исполнил его указание. А что, Бхактивинода Тхакур меньше был, что ли? А у Бхактивинода Тхакура было сколько детей? 7 детей. Жена была, все. Он занимал пост. Судьей огромного штата был. Судьей, то есть на государственной службе состоял. И был величайшим вайшнавом. И все, отрекся от всего. Воспевая, так сказать, покинул тело на Радхакунде. Это вот преданные, это отличительно, когда пытаются сравнить преданных с йогами там, с какими-то, это все, это люди просто не понимающие, что такое бхакти-йога и что такое все остальные, аштанга-йога там и все остальные виды йоги. Поэтому говорится, у них была юкта-вайраги. Они никогда ничего не использовали неправильно. И развили. Поэтому Шрила Прабхупада, он говорит, что Мой духовный учитель занимал брахмачарьев в распространении сознания Кришны. И до Махапрабху все занимали брахмачарьев. Он говорит, но Махапрабху провозгласил, я займу грихас в том, чем занимаются саньяси. То есть грихасхи станут парамахамсами, саньяси. Поэтому в грихасхам одели это, белую одежду. Да, это одежда парамахамс. Белая одежда, это одежда парамахамс. Махапрабху сказал, я займу грихас. То есть это люди, которые будут работать, все, но они будут полностью отречены. И будут все время сконцентрированы на духовной жизни. Как вот Арджуна там вот эти. Потому что саньяс это как бы этап, результат грихасхи. Это результат жизни семейной, саньяса. И в шестой песне Шримад Бхагаватам Прабхупада пишет, иногда из сентиментальности молодые преданные просят саньясу. Но не пройдя грихасха ашрам правильно, в 50-летнем возрасте, когда нужно укрепиться и перейти на другой уровень, допустим, там праврадикачары или парамахамсы, они в итоге что? Падают в ашрам грихасха. И саньяси это падение. Поэтому Прабхупада говорит, что Кришна не просто так сделал этот грихасха ашрам. Единицы могут быть такими. И не каждый человек имеет такую склонность миновать грихасха ашрам. Ашрам. Все слова на грихасха делают акцент. А Прабхупада везде делает акцент на ашрам, а не на грихасха. И мы видим, как люди обзаводятся семьей, и сразу у них снижается потенциал преданного служения мгновенно. Практически почти бесполезными становятся. И мы ждем какое-то длительное время, многие не выплывают, колодец для них становится заброшенным. Так или иначе нужно пройти. Многим рекомендуется пройти. Гуру обычно это видит. Он сразу слышит по вашим словам. Когда вы приходите к нему на даршан, или когда ваш авторитет что-то говорит, он сразу понимает, что вы должны грихасхой стать. И обычно рекомендуют, говорят, давай становись грихасхой. Ты говоришь, как же, я же там. Нет, уже понятно. Критика, политика, все остальное, все, ты, значит, у тебя сексуальные проблемы. Понимаете, да, о чем я говорю, или нет? Это показатель, что человек не может контролировать свою половую потенцию. Критика, политика и все остальное, неудовлетворенность. Плохая еда, тут то, все. И гуру прекрасно понимает, что если вы эти вещи говорите, вы не можете контролировать. Значит, вам лучше перейти в грихасхашну. А другой удовлетворен всегда. Зачем ему жениться? Он удовлетворен. Женится от неудовлетворенности. От стремления к наградам, там, ко всему. Это происходит. Поэтому, когда он видит, что человек, как бы, он позволяет, но он говорит, я тебе дам наставление, как избавиться от этого. И если ты уже становишься грехасом, ты должен быть ответственен за всю свою жизнь. Духовную и материальную. Сам принять ответственность. Тебе уже храм ничего не будет. Ты уже будешь помогать храму. Ты будешь помогать. Ты сюда. Потому что это твоя обязанность отрекаться. Поэтому мы видим, как они еще даже, допустим, не стали грехасками, уже не отреченные. Уже не могут ничего давать. Все тянут отсюда. А грехаска обязан отдавать все. И те преданные, которые чувствуют какую-то половую потенцию, которые вот вожделение, вот выливаются, вот эти все критики, разборки, вот им рекомендуется совершать пожертвования. Обязательно благотворительностью заниматься. Обязательно? Рекомендуется. Почему мы все время книги раздаем, там просад раздаем? Что-то раздавать. Нужно постоянно быть занято раздачей. Раздавать нужно. Это очень важно. Шествовать все. Таким образом, это вот вожделение оно снижается, если человек ради Кришны это делает, ради духовной жизни. А они все время думают, что здесь такое общество, которое все хочет с них деньги получить. И все с них выкачивает. Атмаван маньяте джагат. Каждый думает о других, какой сам. Вы же знаете, что здесь, даже в нашем храме, там 12 человек полностью могут поддерживать это помещение, и больше остальные не нужны вообще. Потому что они содержат их, всех остальных преданных. И всех прихожан содержат, и всех остальных. 12 человек. Несколько матаджи и несколько прабху. Они все это почти практически содержат. И то, что кто-то делает гирлянды, это они позволяют делать гирлянды, что-то тут что-то делать, потому что они оплачивают проживание этих преданных. Поэтому, в общем-то, это же не так. Деньги не нужны, они сами могут себя полностью поддерживать. И еще поддерживают других, которые сюда приходят и критикуют. Едят здесь, сидят и говорят, это Кришна нам послал. Но эти 12 человек, как правило, они пашут. Они предаются Кришне. Благодаря им проходят лекции, программы, свет горит, когда солнце. Вот теперь можно выключить. И так далее. Обычно это так. Это вайшнавы. Вайшнавы, это Прабхупада говорил, это тот, кто принимает неудобства ради удобства других. Это вайшнавы. Особые признаки вайшнавы. Тот, кто принимает неудобства ради удобства других и живет жертвоприношением. Жертвоприношение. Поэтому Притху Махарадж говорит, все мы кушаем хлеб брахманов. Поэтому каждый, как только он видит, что у брахмана ничего нету, или что-то брахман попросил, он должен тут же отдать и предложить больше. Это, он говорил, признаки благочестивой личности. Поэтому в обществе, в ведическом обществе, брахманам все отдавали. Только стоит брахману только намекнуть, и сразу у него это появлялось. Потому что каждый стремился отречься, потому что отдавая правильно, это было пожертвование в гуне благости. То есть человек духовный вкус мог за это развивать. Сейчас люди не понимают это. Поэтому Прабхупада говорил, никогда не поддерживайте брахманов, которые не заняты распространением славы святого имени. Не поддерживайте брахманов, которые не проповедуют, не обучают, не следуют. В Индии вот таких много брахманов, которые ничего не делают. Поэтому он говорил, вы должны знать, что такое брахман. Не просто какой-то шнур. Вы видите, что этот человек активно занят в распространении славы святого. То есть обучает, обучается, обучает. Совершает жертвоприношение, вовлекает жертвоприношение. Собирает пожертвования, раздает пожертвования. Все. Это 6 обязанностей брахмана. И он, естественно, следует этим всем правилам предписания. На разных ступенях, на разных уровнях. Это брахман. Благодаря тому, что они это делают, все есть у людей еще. Вайши процветают, кшатрии процветают, и все шудры, что живут, не померли. Да, это считается так. Бхагаватам об этом описывает. Что даже сейчас в век Кали выпадают дожди, и что-то людям удается есть, только потому что брахманы совершают жертвоприношения. Кто-то занят распространением славы святого имени, кто-то в Индии там сидят брахманы, совершают жертвоприношения, какие-то истинные христиане молятся еще Христу, истинные мусульмане еще молятся Христу, истинные буддисты еще что-то делают. Пока вот истинные люди что-то делают, да, по-настоящему, отрешенно, здесь все еще на земле все поддерживается. Только благодаря им. И больше никому, это их и считают брахманами. Все остальные, они просто уже как кровопийцы, просто сосут кровь этих личностей. Их критикуют, свергают, распяливают и все остальное. Этому учит нас Бхагавата. Поэтому брахман — это не престиж. Брахман — это большая ответственность и очень много, много энергии и сил отдается. Той деятельности, которая предназначена для брахмана. Обучаться, обучать, совершать яги, вовлекать в яги, собирать пожертвования, раздавать пожертвования. И брахмана живет только за счет пожертвований. Брахмана не получает никогда никакой зарплаты, ничего. Брахмана только за пожертвования. То есть люди привлекаются его качествами, проповедью, жертвуют добровольно. Все. Только за счет этого живет. Это брахман. Кшатрий живет за счет налоговой политики, то есть люди заинтересованы, чтобы ими управлял именно такой человек. Вайши живут только за счет своей коммерции, и плюс еще они жертвуют. А шудры за счет наемного труда. Они кому-то нанимаются и получают там. Это шудры. Поэтому Прабхупада говорит, что высшие сословия отличаются тем, что высший человек, высшее сословие, он себя всегда сам сможет обеспечить. А высшие сословия считались два. Брахманы и кшатрии. А, и к ним припадало, стало высшим сословием, по-моему, в два параюга, стали вайши, стали считаться тоже высшим сословием. То есть они могли правильно использовать лакшми, обороты делать и поддерживать все общество. А у нас сейчас какие вайши? Они сами себя поддержать не могут. В основном они на свое поддержание. А вайши ведические — это тот, который поддерживал других кого-то. Они свои семьи сейчас не могут поддержать, поэтому они шудры, они не вайши. Это не коммерция. Тоже шудры. грехаска, прамен грехаска живет за счет пожертвований. Поэтому, когда есть, когда густо, когда пусто, это грехаска. Браво. Он занят распространением святого имени, знания ведического и живет только за счет пожертвований. Это брахмана. Кшатри, грехаска, он живет за счет какой-то управленческой деятельности. И все заинтересованы, чтобы он управлял. Они просят обычно. Это кшатри. Вайши, они живут, и им очень богаты. Самые богатые, как бы считается, условием, да, таким обеспеченным, это вайши. И они жертвуют еще. А шудры, они всегда на подхвате. Поэтому, если вы хотите стать грехасками, вы должны на это рассчитывать. Сразу думать, кто вы, каким образом вы будете существовать. Будут ли вам жертвовать? Кто будет жертвовать, если вы там с брахманами свяжетесь? Как это будет здесь? Смогут ли эти брахманы содержать еще вас, детей? В этом все. Есть вопросы? Лучше выйти замуж за хорошего шудру тогда. В крайней мере, будет он на работу ходить нормально, так и зарабатывать, служить высшим сословием. Верой и правдой. Чем за брахмана, который будет там торговать? Лекарствами или чем угодно? Нет, он на всех уровнях может действовать в соответствии с знанием, если предастся такой знающей душе. Вся суть-то. Говорится, даже черви в навозе, даже звери и птицы могут снискать милость Господа, если предадутся его преданным. Только в этом. Иначе только бы одни какие-то предавались. Например, вегианы, ну там Манумайя только им предавалась бы и все. Нет, тогда значит это какое-то элитно, то есть какая-то, то есть группа людей только может предаться. Нет. Преданное служение тем и велико, что оно охватывает все уровни людей. Просто надо предаться. И вайшнав, он всегда знает, как использовать правильно материальную потенцию. Вот как говорится про Притху Махараджа. Говорится, Притху Махарадж прекрасно осознавал, что каждое воплощенное живое существо в этом мире пришло сюда наслаждаться. Поэтому он так людям позволял наслаждаться таким образом, что через их наслаждение он давал им Кришну. То есть он позволял им наслаждаться, но таким образом делал, что они вместе с этими наслаждениями получали Кришну. И так он поднимал все общество. Прочитайте про Бритху Махараджа. Потрясающе. То есть он, а Бритху он был кем? Кришна же сам. И он специально показал, как нужно управлять. Что нужно прекрасно осознавать, что все пришли наслаждаться. Если вы сейчас начнете бороться с их наслаждением, то все будут неудовлетворены. И в то же время он так удовлетворял их чувственное наслаждение, что они и наслаждались, и получали Кришну. И лучшие как бы качества у них развивал. Как вот Кришна говорит Арджуне, если ты станешь действовать, да, там, прислушаешься ко мне, то ты завоюешь богатство, насладишься царством, всеми видами чувственных наслаждений и в конце жизни еще и ко мне вернешься. Вот ты представь. Он не говорит, ты сейчас просто сделаешься и вообще ничего у тебя не будет, просто терпи и в конце жизни вернешься. Он сказал, ты получишь все виды чувственных наслаждений и успешно вернешься ко мне. Да? Он так где-то там. Так говорит. Но какие чувственные наслаждения? Каким образом он их получит? То есть Кришна, он обещает ему за это дать вкус, что эти чувственные наслаждения никогда его не собьют с толку. Никогда. Мы же видим, как людей с толку сбивают. Любое. То есть, значит, ты будешь наслаждаться, получать это, но никогда не привяжешься к ним. Никогда не будешь. Всегда будешь в отречении. Всегда для тебя долг будет всегда выше, чем что-то. И ты поэтому у тебя высший вкус будет, поэтому ты поймешь, что такое чувственное наслаждение истины. Ты не будешь наслаждаться, как свинья. Грязью, калом и там, с сексом. Ты получишь чувственное наслаждение. Кришна неужели предложит Арджуне там за это свинские наслаждения, скажет. Ты, Арджуна, будешь визжать в хлеву там или где-то там, в свинарнике. И в конце жизни тебя не заколят. Нет. Ты получишь все чувственные наслаждения. То есть он даст ему те наслаждения, которые как бы достойны Арджуны. И у него будет вкус к этому. А люди, не понимая, они думают: о, если за Кришну сражаться, то я, ух, буду водку жрать, буду со всеми там заниматься, с кабаков полезать не буду, и в конце жизни так пьяный прямо меня, юмана меня, раз, и ищу. Они так думают. Я вот сколько раз слышал, что у людей вот такое представление. Он говорит совершенно о другой уже чувственной деятельности. Да, получит чувственные, все виды чувственных наслаждений, но не свиньи. И не кошки, и не собаки, и не осла. Да не просто человека, а какого человека? Преданного. Все виды чувственных наслаждений. Знаешь, какие у преданного есть чувственные наслаждения? Не знаешь? Все те же. А нам про Амбариша Махараджа прочитай. Чем он наслаждался? И про Ямуну Ачарью можешь почитать, чем он наслаждался. Даже думая о близости с женщиной, он плевывал. Он говорил: как этим можно наслаждаться? Вы что, шутите? Для него это не стало чувственным наслаждением. Он говорит: боже мой, чем они наслаждаются? Они думают, что... Это как сейчас кто-то думает. Вот они едят жареную свинью, вот наслаждение. И каждый день квасят. Вот наслаждение. Что они знают о наслаждении вообще? Вот как ты думаешь, свинья наслаждается? Ты, тебя привлекают такие наслаждения? Ну вот видишь. И ты бы своему сыну сказал, допустим: если ты будешь слушаться меня, получишь все виды чувственных наслаждений. И он будет смотреть на свою жизнь и думать: нет, не хочу. Кришна не предлагал ему свинские чувственные наслаждения. Но благодаря этому я тебе дам такие наслаждения, как... Чем же наслаждаются? Харидас Тхакур чем наслаждался? У него были все виды чувственных наслаждений? Конечно, были все виды чувственных наслаждений. Нет, в одном. Вот это и есть материализм. В одном. Ешь одну ту же кашу, и кайфово там все. Нет. Духовная жизнь настолько разнообразна, что материальная жизнь, она, говорит, темна полностью. То нет разнообразия в материальном мире. Потому что в материальном мире только что сон, еда, секс и оборона. Больше ничего нет. И все говорят: о, тут творчество, тут разнообразие. Четыре вещи, четырьмя потребностями занимаются постоянно. И говорят: разнообразие. Какое разнообразие? Четыре вещи — это разнообразие? А? Ну. А духовная жизнь — она разнообразная. Поэтому, когда человек не знает высших вкусов, конечно, он взамен-то нечего. Поэтому он наслаждается этим. Взамен нечего больше. Такой тип ума. Но как только как у него только ум очищается, он уже не хочет этим наслаждаться. Хотят они. Это как в тюрьме, там наслаждаются с какими-то с гомосексуалистами. Почему? Потому что нет женщин. Так ведь? Когда есть женщина, зачем тебе мужики? Вот там, что ли, в тюрьме. Женщина лучше же. Вот так и так, и так и в духовной жизни. Когда у вас нет этого, вы берете это. Но когда у вас появляется то, что, кстати, предназначено, тогда вы совершенно по-другому. Вы уже не берете это. Когда человек голодает, он все съест. Но когда он сыт, он не будет, он же разборчив становится. Когда у него есть высшее, почему, зачем ему низшее? Когда ничего нету, вы чай без сахара будете пить? Ну, когда есть сахарок, что, будете без сахара, что ли? Вот вам дадут два стакана, один без сахара, другой с сахаром. Скажут: ну, выбирай. Скажут: ну, что? Сильно надо страдать, чтобы вот этот без сахара отодвинуть? Нет? Он скажет: сахар, теперь завались. Можешь себе голову посыпать. Все, вы уже не страдаете, что вы оттолкнули этот стакан. Но когда у вас нету ничего, конечно, там как это бросить? Как я брошу? А что взамен? А мы с людьми: когда, сейчас, вот где сахар? Да он: какой сахар? А у нас у самого нету сахара. И мы: да, о, сейчас будет нектар. И там что-то, Он слушает, у него еще больше желания. Говорит: дай-ка я пойду покурю. И наливай хвели. Сразу так никто не может. Вкус, вкус. Когда вкус появляется, человек может это отбросить. Поэтому усилия преданных, они не в этом расположены, что они там постоянно борются с собой, как многие говорят. С утра до ночи борются и борются с собой. Борются, борются, все, борцы. Нет. Человек просто слушает, помещает себя в среду, все. Если уж что-то себя надо заставить, так это поместить себя в среду в нужное время. Ну, то есть у меня какие-то первые усилия. А потом, когда вкус появляется, человек видит уже, что это мерзко. Надо получить благоприятность. Как можно избежать неблагоприятного, если человек думает, почему же это неблагоприятно? А мне нравится. Да, ну вот я говорю, что как можно как бы отказаться от того, что вам нравится, не получив взамен чего-то более высокого? Это невозможно. Это возможно пропадало на какое-то время, но если вы за это время не развили более высокий вкус, тогда это бессмысленно, вы вернетесь к старому. Поэтому усилия нужны в первых годах. Потом дальше уже усилия совершенно в другом направлении. Вы уже не держите кольцо? Что, вот сейчас много сил воли, чтобы не есть курицу там или мясо, не упустить. А когда вы только бросили, наверняка сил надо было больше. Но если бы просто бросили и ничего не получали какой-то информации, или как бы не развивали, тогда бы все эти усилия бы... и сорвался где-то. Поэтому на какое-то время можно остановить. Также можно секс прекратить, все, на какое-то время. Но если вы не развили высший вкус, вы вернетесь к старому вкусу. Вот в чем проблема. И в соответствии с волевыми усилиями, с волевым фактором, человек по-разному держит. Вот сколько, один столько-то без этого не может, другой столько-то не может. И вы не думайте, что это садку. Если человек не развил высший вкус или потерял его, все, он возвращается на место. Пропада всегда говорил, собака возвращается на место своей блевотины. А блевотина что, вкусная? Но когда ничего нету жрать, уже все, вкусы вернулись, она подходит и где-то есть. Еще спасибо благодарит, ой, спасибо. Мы же видим это, когда у людей нету ничего другого. Поэтому как избежать неблагоприятного? Это развить благоприятное общение. И тогда это автоматически. Тебе даже не надо будет избегать. Ерунда, мне не хочется просто. Мне просто этого не хочется. А когда усилие, это когда так охота, а ты этого не делаешь. И поместил себя в благоприятную среду, которая тебе отвратительна. Понимаешь? И сидишь там и думаешь, ой, как все здесь отвратительно. Вот это высший вкус, а? Это усилие. И какое-то время так надо побыть в таком состоянии, если человек разум понимает. Разум. Это как в больницу. Заболел человек. Кому охота в больнице лежит? Поднимите руку. Кому охота? Уколы сейчас, на операцию. Может, кто-то есть, кто оперироваться хочет? Нет. Но если вы понимаете разумом, что вы погибнете иначе, вы помещаете себя в эти неблагоприятные условия и терпите для того, чтобы получить здоровье. И когда вы здоровы, вам уже не надо дать. Вы уже можете профилактически действовать. Можете приходить там сколько раз, анализы там сдать туда-сюда, там помогать в больнице других лечить и так далее. Там. Или распространять знания, чтобы другие не попали в такую же ситуацию. Все. Люди приходят в больницу и давай, мы можем будем в больнице жить? Так вы же уже не больны. Когда они болеют, что они ходят, критикуют кого-нибудь, нет? Они лежат там, пошевелиться даже не могут. Представьте, лежат там, температура 40. Доктор, спасите, вы вся моя надежда. Может, закурить хочешь? Как вы шутите? Может, выпить хочешь? Ну, шутите. Может, подпругаемся? Вы издеваетесь. Но потом сила возвращается, он уже там курит, уже критикует, уже то... Значит, что? Выздоравливает. Выздоравливает. Пора выписывать. А то он тут здоровый наделает делов. Тут уже они уже там в столовой ругаются, не ту тарелку им дали, так кто это приготовил? А когда-то за счастье считали, это покушать. Здоровые стали уже. И им пишут бюллетень. Закрывают бюллетень, вперед, работать. И с них будут брать, чтобы эту больницу содержать. Знаете, в государстве так и делается. А тут добровольно все делается. Человек должен понять. И врач, он же говорит, доктор, мне уже пора, по-моему. Нет, у вас плохие анализы, то все, температура еще. Так у нас. Температура, представьте, это там, допустим, неконтролируемые вещи. Слишком высокая температура, а у вас слишком низкая. Ну, 36,6, нормально. Еще так посмотреть, в равновесности. А когда высокая температура, там же бред. Когда высокая температура, то лежит, и там всякая ерунда. И когда низкая, тоже такое. А, седофен. Это так же, больница же. Кому-то надо прооперироваться, кому-то. И уколы, каждый день укол. Каждый день укол, каждый день укол. 3 часа, пожалуйста, примите мангларты. Да-да-да. 7 часов, пожалуйста, примите Парвестия Божеств. Примите вот эти вот таблетки, 16 по 108 таблеток. Примите, пожалуйста, 16 раз. Это, пожалуйста, физиотерапия вам будет. Все. Не, мы еще больны. И начинают инсценировать большую температуру, низкую температуру. Потому что не хотят ответственности. Потому что в больнице, конечно, что там, лежи, все хорошо, кормят, поют, все. Ну, пошел полы помыл, там что-то прибрал там свою камеру. И все. А там же надо отвечать за себя. Там лежит, у нас один бак-то лежит на квартире. Я говорю, ну так раз ты здесь лежишь, ничего, лекарства не принимаешь, давай плати за эту квартиру. Как? Как это плати? С чего? Ну как с чего? Работай. Как это работай? Я же преданный. Преданный, да? Как это работай? Я же преданный. Он думает, что преданные не работают. А в Бхагавад-гите Кришна говорит, даже сомнений нет у мудрецов по поводу работы. Чтобы даже поддерживать свое тело, надо трудиться. Сомнений нет у преданного, чтобы работать. Чтобы поддерживать тело, надо трудиться. Зарабатывать надо. Кушать, одеваться, все. Кто он будет это зарабатывать?